Кинули пушек и два командорских расчета. «А что в этот момент сказал тебе Коля?» «Мы стали уже сбегать по трапу, и Коля вдруг дернул меня за куртку. Мазгут, — сказал он мне, — кажется, амба. И больше ничего? Ни слова больше. Мы погрузились в воду согласно инструкции. Сначала до колена, потом до паха. Медленно вошли в море грудью. Разрыва сердца от резкого охлаждения с нами не случилось. И мы с Колей поплыли. Невдалеке бултыхало красный буй, сорванный взрывом с нашей кормы. Я знал, что до подхода понтона возле буя мы сможем продержаться минуты три, от силы минут пять, не больше. Вы плыли рядом все время, но я как более сильный, метра на два впереди Коли. Кажется, ему мешал плыть узелок с орденами. Я часто оглядывался на Колю и вдруг увидел, как из воды, ну, совсем рядом со мной, вырвалась рубка подлодки с мокрыми флагами. Они провисли, как тряпки. Один был имперский, со свастикой, орленый. А второй, ты не поверишь, но я готов поклясться, что на черном фоне второго был череп с костями, какие рисуют на будках трансформаторов высокого напряжения. Два наших расчета открыли огонь с палубы. Врезали точно по рубке. Даже поручни сорвало. После чего немцы сразу ушли под воду. Из-под воды они саданули вторую торпеду. Всплеска даже не было. Поднялся огненно-рыжий столб, в котором погибли все ребята. На этот раз все. Тогда лодка всплыла вторично. И я не сразу понял, что нас обстреливают из пулеметов. До буя было уже недалеко. «Постой», — сказал Мазгут, сдвигая наушники с висков на уши. Он вникнул в россыпь морзянки и откинулся на спинку вертушки. «Нет, это не нам. Вызывает твой эсминец». Замолчав, он придвинул к себе еще одну грелку. «Страшно мерзну. Стал такой дохлятиной после того дня. Почти всех с нашего Тамика демобилизовали. Хотели и меня, но я вымолил у врачей право сидеть за ключом до победы. Вот только мерзну. Мне стало страшно. Я сказал: «Мазгут, почему ты ничего не говоришь о Коле?» «Я скажу. Колю убили из пулемета прямо в спину. Он так и ушел на грунт с целым узелком орденов». «Все? Еще не все. Я долго потом видел Колю. Во сне? Нет, в воде. Коля долго светился из глубины белым пятном. Потом это пятно стало медленно тускнеть. И, наконец, бездна моря растворила его в себе навсегда». «Вот теперь, кажется, все», — твердо закончил Мазгут, не глядя мне в глаза. «Сейчас Коле было бы 16 лет. Как и мне, — сказал я. — Мы были с ним одногодки». Разговор пятый. Этот разговор был самым кратким. «А дальше, — заявил мне Огурцов, — писать буду я сам. Вы только не вмешивайтесь. Помилуйте, отчего так? Я же автор этой книги. Как бы вы ни старались, вам все равно лучше меня о флоте не написать». Я ушел обиженный, не знаю, что у него там получится. Теперь, когда дело идет к концу, я могу сознаться, что работать с Огурцовым было нелегко. Человек резкий и упрямый, он иногда подавлял мою волю, я невольно подпадал под его влияние. Мне было очень трудно писать о нем как о мальчике, когда я видел перед собой не мальчика, а крутого и сильного человека. Вечером я позвонил Огурцову по телефону. «Ладно, пишите сами, не будем ссориться». «Не надо», — согласился Огурцов. «А как вы решили назвать эту последнюю часть?» Капля меду. Причем здесь мед? И почему только капля? Потому что...